Билли зажег торшер. Единственный источник света резко очертил детали тела Монтаны. Оно напоминало Билли фантастическую архитектуру барокко, которую он видел в Дрездене до бомбежки. Со временем Монтана полюбила Билли, доверилась ему. Он ее не трогал, пока она сама не дала ему понять, что она этого хочет. Пробыв на Тральфа-Амадоре по земным понятиям неделю, она робко спросила Билли, не хочет ли он обнять ее. Что он и сделал? Это было упоительно. И снова Билли пропутешествовал во времени из той дивной постели в 1968 год. Он лежал в своей постели в Элиуме. Электрическое одеяло грело его изо всех сил. Он был весь в поту и смутно помнил, что дочь уложила его в постель и велела не вставать, пока не исправит отопление. Кто-то постучал в дверь его спальни. — Да, — сказал Билли, — я истопник. Да, работает отлично, тепло пошло хорошо, прекрасно. Мышь прогрызла изоляцию провода в термостате. Да ну, вот чертовщина. Билли блаженно потянулся. От постели шел спертый запах, как из подвала с шампиньонами, а ему приснилась ночь с Монтаной Уайлдбек. Утром после соблазнительного сна Билли решил вернуться в свою приемную в центре города. Его ассистенты неплохо поработали без него. Они удивились, когда он приехал. Его дочь сказала им, что Билли вряд ли вернется к практике. Но Билли решительно вошел в свой кабинет и велел позвать очередного пациента. К нему впустили 12-летнего мальчика с матерью-вдовой. Они недавно приехали в город. Никого тут не знали. Билли расспросил про их жизнь, узнал, что отец мальчика был убит во Вьетнаме в знаменитом пятидневном сражении на высоте 875 при Дак-То. Такие дела. Пока Билли проверял зрение мальчика, он мимоходом рассказал ему про свои приключения на Тральфа-Амадоре и уверил осиротевшего мальчика, что отец его живет в какие-то моменты. Живет, и мальчик тогда его видит. «Разве это не утешительно?» — спросил его Билли. А в это время мать мальчика вышла в приемную и сказала секретарше, что Билли явно сошел с ума. За Билли приехали и отвезли его домой, и дочь снова спросила его. «Папа, папа, папа, папа, ну что нам с тобой делать?»